Старинные рецепты приготовления вин. Рецепт номер один. Для настаивания виноградного сока или молодого вина с пряностями взять любую пряность и скрошить и истолочь ее. Положить в мешочек и опустить в перебродившее и отстоявшееся вино. Хорошо закупорить и настаивать 10 дней. Слить, процедить и разлить по бутылкам. Рецепт номер два. Для настаивания вина ягодами набрать любые ягоды. Взять высушенный шалфей, положить в бочонок слой, на него слой ягод. Затем опять слой шалфея, слой ягод. Таким образом заполнить бочонок. Затем налить бочонок молодым вином и дать хорошо настояться. Рецепт номер три. Для настаивания вина травами взять любую траву. Сварить ее с виноградным соком и переложить горячее вместе с отваром в бочонок. Долить виноградным соком, плотно закупорить и настоять. Скороспелое вино. Когда виноградный сок достаточно перебродит, нужно подлить в него свежий сок, смешанный с небольшим количеством винного камня, истолченного в порошок, тогда брожение начнется снова. Когда вино устоится, вновь добавить в него свежий сок и толченый винный камень. Повторить 3-4 раза. Получится вкусное и крепкое вино. Вино с водой полезно пожилым людям. Виноградное вино с водой. Взять свежие ягоды винограда, очистить от кисти и немного повялить в печи. Потом положить в чистый мешочек, засыпать древесными ясеневыми опилками и опустить в бочонок. На двухведерный бочонок 6 кг ягод, 1,5 ведра воды немного подогреть и вылить в ягоды. После этого дать смеси перебродить. Должно получиться молодое виноградное вино. Оставить бочонок до весны, добавив по горсти васильков и цветов бузины. Виноградное вино. Налей 12 фунтов, 5 литров, чистой проточной воды в котел и поставь на огонь. Вари до тех пор, чтобы до 10 фунтов, 4 литров, укипело. Потом в эту вареную воду, вливши в чистый бочонок, положи 2,5 фунта, 1 килограмм, сахара и четверть штофа, 300 грамм водки. А после воду в бочонке болтай. И когда она еще не остыла, то опусти в нее ломоть домашнего печеного и поджаренного на решетке хлеба, намазав его белыми пивными дрожжами. Потом бочонок, заколотив крепко втулкою, поставь в теплое место и дай ему хорошенько перебродить. Когда же несколько дней перебродит, то, не дав ему совсем выбродить, сцеди в другой чистый и серый выкуренный бочонок. И, оставив небольшое в бочке порожнее место, заколоти после втулку крепко и поставь на месяц в холодный погреб. По прошествии же этого времени разлей вино в бутылки и, закупорив накрепко пробками, поставь для употребления в холодном погребе в песок. Домашнее венгерское. Возьми пуд, 16 кг, изюму и залей его крепким несладким ренским вином, белое сухое вино, 0,5 ведра. И как ягоды размокнут, все их передави, разболтай и дай время устояться в бочонке. После чего разлей в бутылки, закупори крепко и засмоли, и зарой бутылки в песок. Держи в погребе целый год. Венгерское вино. Взять 8 кг изюма, положить в бочонок, залить 6 литрами виноградного вина и поставить в темное место на 2 дня. После чего добавить дрожжей и крепко закупорить. Зарыть бочонок в землю на целый год. Через год вынуть бочонок и разлить вино в бутылки. Домашний мускатель. Возьмите сушеной травы базилика и цветов душистой мяты поровну. Опустите в молодое виноградное вино и дайте перебродить и отстояться, после чего разлейте по бутылкам. Домашнее бургундское. Взять 3,2 кг красной смородины, 2,6 кг сахарного песка, 1 литр водки, 200 грамм бутонов роз, 12 литров воды. Взять крепкие бутоны роз, обрезать белые кончики и стебель, всыпать 2-3 горсти в чайник, залить кипятком. Дать настояться не менее часа. Процедить. Красную смородину, сахар, розовый цвет тщательно смешать. Перелить в бутыль, добавить воды, желательно родниковой, и водку. Закупорить бутыль, но не сильно. Поставить на солнце и обвязать марлей. Когда ягоды смородины побелеют, перенести бутыль в прохладное место, зарыть в песок на 30 минут. И дав напитку немного устояться, разлить по бутылкам, которые закупорив, поставить в песок. Бутоны роз используем из своего сада, так как магазинные подвергаются обработке для длительного хранения. Душистое вино. Первый вариант. Душистые травы положить в бочонок и залить виноградным соком. Оставить травы, пока бродящее вино само не выбьет их втулкой. Получится очень вкусное и ароматное вино. Второй вариант. Взять 100 грамм корицы, 75 грамм гвоздики, 15 грамм корня полыни, по 10 грамм мускатного ореха, имбиря, по 8 грамм стручкового перца, кубебы. Специи крупные столочь, положить в мешочек и опустить в бочонок, в который налить виноградный сок, дать перебродить и осесть. Перед употреблением процедить. Вино, похожее на испанское. Взять медную посуду, заполнить чистой водой почти до краев и на каждый литр воды положить 400 грамм патоки. Потом связать пучок розмарина и опустить его на нитки в жидкость. Варить на маленьком огне, пока не перестанет появляться пена, которую надо тщательно снимать. Поварить еще 30 минут, снять емкость с огня и перелить воду в другую емкость, добавив горсть лаванды. Когда вода охладится, перелить ее в бочонок, в котором было сладкое вино. На следующий день взять 2 толченых мускатных ореха, имбирь, гвоздику, кориандр, корицу и кожуру одного лимона, зашить в мешочек, опустить в бочонок, в котором оставить на 6 недель. Спустя сутки после переливания воды в бочонок, когда вино перестанет бродить, влить в него 2 рюмки водки, чтобы брожение началось снова. Бочонок должен быть всегда полон, чтобы напиток в течение 6 недель выбивал осадок через втулку. По окончании брожения бочонок нужно хорошо закупорить. Через 2 дня проверить, отстоялся ли напиток, и оставить еще на 6 недель. По истечении этого времени разлить вино по бутылкам. Мозельское вино. Сварив в воде мяту и цветы бузины, вылить в бочонок, дать ему постоять с этим отваром, чтобы впитал аромат трав. Вылить отвар из бочки и наполнить ее виноградным соком. Добавить мяту и цветы бузины. Дать настояться. Цветов бузины надо класть немного больше, чем мяты. Гвоздичное вино. Взять произвольное количество гвоздики, истолочь ее, зашить в мешочек и опустить в бочонок с виноградным соком. Когда сок перебродит и осядет, слить вино в другую емкость. Брензетное вино. Взять 3-4 ломтя поджаренного хлеба. Положить его в мешочек и опустить в виноградный сок или виноградное вино на 8 дней. Когда вино хорошо перебродит, будет очень приятным на вкус. Шалфейное вино. Взять 3-4 горсти высушенного на солнце шалфея и горсть опилок орехового дерева, вымытых и высушенных на открытом воздухе, но не на солнце, завязать в мешочек и положить в емкость с виноградным соком. Хорошо закупорить и выдержать до тех пор, пока не закончится брожение. После чего нужно емкость долить и дать еще немного постоять. Для улучшения вина взять по 10 грамм гвоздики и корицы, крупный столочь, порознь положить в 0,5 литров вина и сварить. Затем вылить отвары в шалфейное вино. Гвоздику и корицу в мешочке тоже опустить в вино. Когда настоится, разлить в бутылки. Золотое вино. Взять спелые померанцы, мелиссу, мяту. Хорошие спелые ягоды винограда положить в бочонок и залить старым вином, на каждые 6 литров добавляя по 1 литру виноградного сока. Старое вино перебродит и приобретет приятный вкус от специй, опущенных в мешочки в вино. Яблочное вино. В бочонок с виноградным соком опустить несколько яблок. Это надо сделать, когда сок начнет бродить. Через некоторое время вынуть яблоки и заменить их свежими. Так делать до тех пор, пока сок полностью не перебродит. Вино из айвы. Взять 1 кг айвы, очистить от кожицы, нарезать кусочками и опустить в 10 литров белого виноградного сока. Дать перебродить 1 месяц, разлить в бутылки, закупорить и хранить в погребе или другом холодном месте. Мускатное вино номер 1. Когда молодое вино бродит, положить в него в мешочки цветы бузины и семена шалфея. Дать настояться 2 недели, вынуть специи и разлить по бутылкам. Мускатное вино номер 2. Взять виноград сорта мускат и, следуя обычным правилам, сделать вино. Оно будет сладким, крепким и чистым. Полынное вино. Взять 600 грамм полынных верхушек, истолочь и завязать в мешочек. Опустить в бочонок с белым виноградным соком, дать перебродить и отстояться в течение 2 месяцев. Затем вынуть мешочек с полынью. Это вино полезно для желудка. Вино из бутоники. Взять траву горькой бутоники, руты пахучей, собирается в период цветения. Залить ее виноградным соком. Когда вино перебродит, траву вынуть. Лимонное вино. Взять 10 литров виноградного сока, положить в него цедру 1 лимона, высушенную и завязанную в мешочек. Дать соку хорошо перебродить, добавить корки с 1 померанца. По-другому называется кислый апельсин или горький апельсин, севильский апельсин, бегорадия. И по щепотке мяты и мелисы. 1 килограмм винограда и сахар по вкусу. Настоять. Девисильное вино. Взять хорошо высушенный корень девисила, дикого подсолнечника, нарезать кусочками и, нанизав на нитку, опустить в виноградное вино. Таким образом можно делать вино и из других корней. Сладкое ординарное вино. Оно бывает как красным, так и белым. Делается следующим образом. Достаточное количество спелого винограда передавить в чане, сок сцедить в бочонок с железными обручами. Втулку забить и засмолить. На 2 недели опустить в холодную воду, можно в речку, привязав к дереву. Затем перенести в погреб. По желанию можно добавить корицу, имбирь, гвоздику. Миндальное вино. Взять 800 грамм сладкого миндаля, очистить, мелко истолочь, протереть через сито и развести небольшим количеством виноградного вина. Залить белым вином, дать настояться.